Глава 11. Мы ненавидим Малаки Константа за то... Назовите мне хоть что-нибудь хорошее, что вы сделали в жизни, Уинстон Найлс Румфорд. Вот что говорилось в проповеди дальше. Мы презираем Малаки Константа за то... — сказал Уинстон Найлс Румфорд, — что все фантастическое богатство, плод своего фантастического везения, он тратил только на то, чтобы непрестанно доказывать всему миру, что человек — просто свинья. Он окружил себя прихлебателями и льстецами, он окружил себя падшими женщинами. Он с головой окунулся в разврат, пьянство, наркоманию. Он погряз во всех порочных наслаждениях, какие только можно себе представить. Пока ему так сказочно везло, Малаки Констант стоил больше, чем штаты Юта и Северная Дакота вместе взятые. И все же я утверждаю, что в те времена нравственных принципов у него было меньше, чем у самой мелкой, самой вороватой полевой мышки в любом из этих штатов. «Мы возмущены Малаки Константом», — вещал Румфорд с вершины дерева, «потому что он ничем не заслужил свои миллиарды, а еще потому что он не тратил их ни на творчество, ни на помощь другим, только на себя. Он был так же человеколюбив, как Мария Антуанетта, а творческого духа в нем было столько же, сколько в инструкторе-косметологе при похоронном бюро. «Мы ненавидим Малаки Константа», — говорил Румфорд с вершины дерева, «за то, что он принимал фантастические плоды своего сказочного везения как нечто само собой разумеющееся, как будто удача — это перст Божий. Для нас, паствы церкви Господа, все безразличны, самое жестокое, самое опасное, самое кощунственное, до чего может докатиться человек, это уверенность, что счастье или несчастье — перст Божий. Счастье или несчастье, — провозгласил Румфорд с вершины дерева, — вовсе не перст Божий. Счастье, — сказал Румфорд с вершины дерева, — это ветер, крутящий горсточку праха. Зоны спустя после того, как Бог прошествовал мимо. «Звездный странник!» — воззвал Румфорд сверху из кроны дерева. Звездный странник отвлекся и слушал плохо. Ему не удавалось долго сосредоточивать свое внимание на чем-то. То ли он слишком долго жил в пещерах, то ли слишком долго жил на дышариках, а может, слишком долго служил в марсианской армии. Он любовался облаками. Они были такие красивые. А небо, в котором плыли облака, радовало взгляд изголодавшегося по всем цветам радуги звездного странника чудесной голубизной. «Звездный странник!» — снова кликнул его Румфорд. «Эй, вы в желтом!» — угрюмо сказала Би. Она толкнула его локтем в бок. «Проснитесь!» «Простите!» — сказал звездный странник. Звездный странник встал по стойке смирно. «Да, сэр!» — крикнул он, глядя в зеленую листву над головой. Он откликнулся разумно, бодро, с приятностью. Прямо перед ним закачался, опустившийся откуда-то микрофон. «Звездный странник!» — повторил Румфорд, уже успевший рассердиться. «Ведь плавный ход представления был нарушен!» «Здесь, сэр!» — крикнул звездный странник. Громкоговоритель оглушительно усилил его голос. «Кто вы такой?» — спросил Румфорд. «Как ваше настоящее имя?» «Я своего настоящего имени не знаю», — сказал звездный странник. «Меня все звали Дедек». «А что с вами было до того, как вы вернулись на землю, Дедек?» — спросил Румфорд.